Решение принято. «Нужно эвакуировать Лондон!» Это предложил сэр Грэхэм Адер после своих быстрых переговоров с Алланом Блантом. Его голос был мягким и размеренным, но Алекс чувствовал напряжение. Статс-секретарь выглядел хрупким, как лед. «Скорпия выбрала самый удачный момент. 4 часа дня. Тысячи детей пойдут из школы домой. Мы не знаем, как далеко достают эти терагерцовые лучи. Антенны могли расставить по нескольким зданиям столицы. Возле школ, станций метро. Ни один ребенок в Лондоне не будет в безопасности. Но, как только что сообщила нам доктор Стивенсон, если они вообще не будут контактировать с лучами, яд, в конце концов, сам выведется из организма. Можно держать детей вне города столько, сколько необходимо». «Настолько масштабная эвакуация?» Шеф полиции покачал головой. «Вы хоть представляете, сколько нужно времени на подготовку? А все случится уже в 4 часа дня завтра. Мы ни за что не успеем вовремя». «Вы можете попробовать...» «Простите, сэр Грэхэм, но какую причину вы назовете? Вы закроете все школы в столице. Уезжать придется целым семьям. Куда они поедут? Что вы им скажете?» «Правду». «Я не согласен». Алекс даже не удивился, что именно в этот момент директор по коммуникациям решил вмешаться в разговор. «Если вы скажете британцам, что их детишкам вкололи какие-то наночастицы, тут же начнется паника, которая перерастет в беспорядочное бегство», — сказал он. «Все равно это лучше, чем улица, полная трупов», — пробормотал Блант. «К тому же, откуда вам знать, что Скорпия все равно не приведет план в действие?» — продолжил Келнер. «Если вы объявите по телевидению об эвакуации столицы, они могут включить свои передатчики на несколько часов раньше». «Альтернативы нет», — ответил сэр Грэхэм. «Нельзя оставлять детей в опасности. Если мы ничего не сделаем...» Он покачал головой. «Страна никогда нас не простит». Алекс посмотрел на премьер-министра, сидевшего во главе стола. За последние несколько минут он, казалось, уменьшился в размерах. Он был еще бледнее, чем в начале собрания. Заместитель премьер-министра что-то яростно пережевывал. Министр иностранных дел протирал очки. Все ждали от них решения, но, похоже, они даже не представляли, что же делать. Премьер-министр переводил взгляд с Келнера на Адера и обратно. Наконец, он заговорил. «Мне кажется, Марк прав». «Господин министр», — начал сэр Грэхэм, «если бы у нас было больше времени, может быть, мы бы и смогли что-нибудь сделать. Но у нас в распоряжении лишь чуть больше суток, и он все сказал правильно. Если мы объявим обо всем публично, то перепугаем людей и дадим сигнал Скорпии. Благодаря...» Премьер-министр кивком показал на Алекса, но, похоже, не желал называть его по имени. «Мы знаем, что за оружие нам противостоит. Незримый меч. Это наше единственное преимущество. Объявив об угрозе по телевидению, мы упустим его». «Так что нам тогда делать?» — спросил заместитель премьера. Марк Келнер повернулся к доктору Стивенсон. В его глазах горел тусклый огонек, увеличенный круглыми очками в тонкой оправе. Алекс знал, что он уже принял решение. «Спутниковые тарелки!» — сказал он. «Да», — кивнула доктор Стивенсон. «Вы сказали, что они будут довольно большими. Мы сможем их быстро распознать». Доктор Стивенсон задумалась. «Полагаю, их замаскируют», — проговорила она. «Спутниковые антенны стоят на множестве зданий в Лондоне. Но я уверена, что можно как-нибудь узнать, действительно ли они должны стоять там или нет». «И вы считаете, что они должны располагаться высоко?» «Да, скорее всего. На высоте примерно 100 метров. Но это лишь примерная догадка». «Это все равно облегчит работу». Келнер уже забыл, что всего несколько минут назад сомневался даже в самом существовании незримого меча. Он снова контролировал ситуацию. «Если вы правы, то нам нужно искать несанкционированные спутниковые антенны, которые установили на высоких зданиях в последние 2-3 месяца», — объявил он. «Все, что нам нужно сделать, — найти и отключить их. Еще за это время мы успеем узнать, кому именно сделали прививки от Консанта. Все имена и все адреса. Возможно, это поможет нам понять, где разместили антенны, в каких районах Лондона». «Простите, господин премьер-министр», — раздраженно сказал сэр Грэхэм. «Вы сказали, что эвакуировать Лондон будет сложно. Но то, что здесь предлагается, просто в принципе невыполнимо. Огромная игра в прятки. Причем мы даже не знаем, сколько и чего вообще спрятано. Если мы не найдем хоть одну антенну, дети все равно умрут». «У нас нет альтернативы», — настаивал Келнер. «Если мы объявим обо всем публично, дети так или иначе умрут». «Я могу отрядить 20 тысяч полицейских на круглосуточную работу», — сказал шеф полиции. «Скотланд-Ярд, полиция графств, окружающих Лондон. Я могу вызвать абсолютно всех сотрудников с юга Англии». «Мы предоставим войска», — добавил представитель армии. «И вы считаете, что люди не запаникуют, увидев, как полицейские солдаты лазают по высотным зданиям?» — воскликнул сэр Грэхэм. Премьер-министр поднял руки, призывая к молчанию. «Поиски начнутся немедленно», — приказал он. «Мы не предадим их огласке. Можем сказать, что это антитеррористические учения. Собственно, мы что угодно можем сказать. Никому не обязательно знать». «Их нетрудно будет найти», — пробормотал Келнер. «В Лондоне не так и много очень высоких зданий. Нам нужно всего лишь отыскать подозрительные антенны, торчащие на стенах». «Есть и еще одна возможность», — добавил премьер-министр и посмотрел на Бланта. «Это женщина, Джулия Ротман. Она знает, где находятся спутниковые антенны. Вы можете ее найти?» На лице Бланта не было никаких эмоций. Он не смотрел ни на кого из собравшихся. Глаза превратились в пустые прорези. «Это возможно», — проговорил он. «Мы можем попробовать». «Тогда рекомендую вам немедленно этим заняться». «Да, господин премьер-министр». Блант встал. Сэр Грэхэм кивнул, и Алекс тоже поднялся. Он вдруг почувствовал себя очень усталым, словно сидел в этой комнате несколько дней. «Рад, наконец, познакомиться с тобой, Алекс», — сказал премьер-министр. «Спасибо за все, что ты сделал». Он поблагодарил его примерно таким же тоном, как благодарят официанта, который принес чай с печеньем. Через мгновение он уже забыл об Алексе. Блант вывел его из комнаты. Алекс знал, что от него хотят. Он не сказал ни слова, пока их с Блантом везли обратно на Ливерпуль-стрит. Блант тоже почти ничего не говорил. Кроме одной фразы, сразу после того, как они выехали с Даунинг-стрит. «Ты очень хорошо выступил, Алекс», — сказал он. «Спасибо». Это был первый раз, когда глава отдела специальных операций МИ-6 похвалил его. И вот они, наконец, вошли в кабинет на 16-м этаже, который Алекс очень хорошо знал. Их уже ждала миссис Джонс. Алекс увидел ее впервые с тех пор, как попытался ее убить. Она выглядела точно так же, как и всегда, словно между ними ничего не произошло. Одета в черное, сидит, скрестив ноги, во рту неизменный мятный леденец. «Привет, Алекс», — сказала она после недолгого молчания. «Миссис Джонс». Алексу было не по себе. Он не знал, что ответить. «Простите за то, что произошло», — пробормотал он. «Мне кажется, ты должен кое-что узнать, Алекс. Это важно». Она посмотрела на Бланта. «Вы сказали ему?» «Нет». Она вздохнула и снова повернулась к Алексу. «Я знаю, ты думал, что выстрелил в меня, но на самом деле нет. Мы рассчитали все углы. Пуля бы и близко меня не задела. Ты стоял меньше, чем в 2 метрах от меня, и ты просто не мог промахнуться случайно. Так что, как понимаю, что-то тебя остановило в последнюю секунду. Как бы ты меня ни ненавидел, а на это, полагаю, у тебя есть все причины, ты все равно не смог хладнокровно меня застрелить». «Я не ненавижу вас», — ответил Алекс. Он сказал чистую правду. Он не чувствовал вообще ничего. «Тебе не нужно ненавидеть и себя. Что бы Скорпия тебе ни говорила, ты не один из них». «Может быть, перейдем к делу?» Блант сел за свой стол и быстро рассказал, что произошло на собрании Кобры. «Они приняли все неверные решения, которые могли», — закончил он. «Будут искать спутниковые антенны, словно у них есть хоть какая-то надежда их найти. Решили, что эвакуация — это слишком сложно». «Келнер», — медленно произнесла миссис Джонс. «Конечно. Премьер-министр всегда делает то, что он говорит. Проблема в том, что в таких делах Келнер совершенно некомпетентен. Похоже, у нас остался только один вариант». «Вы хотите, чтобы я вернулся?» — сказал Алекс. Это было очевидно. Бланту сказали найти Джулию Ротман, но он уже признался, что не знает, где она. Никто не знает. Найти ее сможет только Алекс. У него был номер телефона, и она ожидала его звонка. «Они поймут, что я провалился», — сказал он. «По крайней мере, будут знать, что вы взяли меня в плен». «Ты мог сбежать», — предложила миссис Джонс. «Скорпия не знает, жива я или умерла. Можешь сказать им, что убил меня, а потом сумел сбежать от нас». «Они не поверят». «Придется тебе их заставить». Миссис Джонс заколебалась. «Знаю, мы многого от тебя просим, Алекс», — продолжила она. «После всего, что произошло, уверена, ты даже видеть нас не хочешь. Но ты понимаешь, насколько сейчас высоки ставки. Если бы был хоть какой-то другой способ...» «Другого способа нет», — сказал Алекс. Он принял решение еще даже до того, как уехал с Даунинг-стрит. «Я позвоню им. Не знаю, получится ли у меня. Не знаю, даже ответят ли они. Но я могу попробовать». «Будем надеяться, что тебя отвезут к Джулии Ротман. Это наш единственный шанс найти ее. А она, возможно, приведет нас к антеннам». Блант нажал кнопку на своем телефоне. «Пожалуйста, вызовите Смитерса», — пробормотал он в трубку. «Смитерс». Алекс чуть не улыбнулся. А потом понял, что Алан Блант и миссис Джонс спланировали все заранее. Они знали, что отправят его обратно, и уже попросили Смитерса подготовить нужное оборудование. Как типично для Ми-6. Они всегда на шаг впереди. Не просто планируют будущее, но и контролируют его. «Вот что мы сделаем», — сказал Блант. «Организуем тебе побег. Если он будет достаточно эффектным, то мы сможем даже протащить его в вечерние новости. Потом ты позвонишь в Скорпию, расскажешь, что застрелил миссис Джонс. Притворишься, что нервничаешь, почти паникуешь. Попросишь их, чтобы они тебя забрали». «Думаете, они придут?» «Будем надеяться. Если ты сможешь как-то связаться с Джулией Ротман, то, может быть, и узнаешь, где находятся антенны. И как только ты об этом узнаешь, отправь нам сигнал. Мы сделаем все остальное». «Ты должен быть очень осторожен», — предупредила миссис Джонс. «Скорпия далеко не дураки. Они отправили тебя к нам. Так что, когда ты вернешься, они отнесутся к тебе максимально подозрительно. Тебя обыщут, Алекс. Каждое твое слово или движение будут рассматривать под микроскопом. Тебе придется лгать им. Ты уверен, что справишься?» «Как мне отправить вам сигнал?» — спросил Алекс. — «Сомневаюсь, что мне дадут позвонить по телефону». Словно отвечая на его вопрос, открылась дверь, и в комнату вошел Смитерс. Алекс, как ни странно, был даже рад его видеть. Смитерс был таким толстым и веселым, что трудно было предположить, что на самом деле он работает на Ми-6. Он был одет в твидовый костюм, устаревший лет на 50. Лысая голова, черные усики, несколько подбородков, открытое улыбчивое лицо. Больше всего он напоминал чьего-нибудь доброго дядюшку, который любит показывать фокусы на вечеринках. Тем не менее, сейчас даже он был серьезен. «Алекс, дружище!» — — воскликнул он. «Ну и бардак же начался! Как у тебя дела? Все хорошо?» «Здравствуйте, мистер Смитерс», — сказал Алекс. «Жаль слышать, что ты связался со Скорпией. Они очень-очень гадки. До таких методов даже Советский Союз не опускался. Они занимаются, ну, откровенно говоря, просто криминалом». Он тяжело опустился на стул, переводя дыхание. «Саботаж, коррупция, разведка, политические убийства. Что дальше?» «Что вы нам принесли, Смитерс?» — спросил Блант. «Ну, мистер Блант, вы всегда просите невозможного, а на этот раз все еще хуже. Я готов выдать юному Алексу множество самых разнообразных устройств. Я постоянно работаю над новыми идеями. Буквально только что закончил работу над роллер-блейдами, в которые встроены настоящие лезвия. Они спрятаны в колесах и могут разрезать что угодно. Еще у меня есть отличная ручная граната в виде теннисного мячика. Но, насколько понимаю, эти люди заставят его выбросить все, что он принесет с собой. Если они найдут у него хоть что-нибудь подозрительное, то обязательно внимательно исследуют и поймут, что он работает на нас». Примечание. Роллерблейды — спортивные роликовые коньки для выполнения трюков. Буквальный перевод названия — роликовые лезвия. Конец примечания. «Ему нужно отслеживающее устройство», — сказала миссис Джонс. «Нам нужно видеть все его передвижения. А еще он должен подать нам сигнал, когда настанет время выдвигаться». «Знаю», — ответил Смитерс и сунул руку в карман. «И, полагаю, мне удалось придумать решение. Такого они точно ожидать не будут, но в то же время это вполне нормальная вещь для мальчика-подростка». Он достал прозрачный полиэтиленовый пакетик, и внутри Алекс увидел маленький предмет из металла и пластика. Он не смог сдержать улыбки. Последний раз он видел такое, когда ходил к зубному. Брекеты. «Возможно, придется внести некоторые поправки, но вроде бы они должны точно поместиться на твоей челюсти». Смитерс постучал по пакетику. «Проволока, которая идет над твоими зубами, прозрачная, так что они ее не заметят. На самом деле это радиоантенна. Она начнет излучать сигнал, как только ты наденешь ее на зубы». Он перевернул пакетик на своей мясистой ладони и показал на другую сторону. «Вот здесь, маленькая кнопка», — продолжил он. «Активируется языком. Как только ты нажмешь на нее, антенна отправит сигнал тревоги, и мы тут же поспешим к тебе на помощь». Миссис Джонс кивнула. «Отлично, Смитерс. Первоклассная работа». Смитерс вздохнул. «Мне ужасно жаль, что Алексу нельзя дать с собой оружие. А ведь еще у меня есть для него замечательное новое устройство. Я работал над дезодорантом, который может вырубить любого на расстоянии 10 шагов. Он воняет». «Никакого оружия», — сказал Блант. «Нам нельзя рисковать», — согласилась миссис Джонс. «Вы правы». Смитерс медленно поднялся на ноги. «Будь осторожен, Алекс, старина. Ты знаешь, как я за тебя боюсь. Даже не смей погибнуть, я хочу снова с тобой увидеться». Он вышел и закрыл за собой дверь. «Мне жаль, Алекс», — проговорила миссис Джонс. «Не стоит». Алекс знал, что она права. Даже если ему удастся убедить Скорпию, что он выполнил задание, ему все равно не будут до конца доверять. Обыщут с головы до пят. «Активируй отслеживающее устройство, как только найдешь антенны», — приказал Блант. «Возможно, тебя не отвезут туда и не скажут, где они», — добавила миссис Джонс. «В этом случае, если ты не сможешь сбежать, если тебе покажется, что тебе грозит опасность, все равно активируй его. Мы отправим спецназ, чтобы выручить тебя». Эти слова удивили Алекса. Раньше она не выглядела особенно обеспокоенной его судьбой. Похоже, когда он пробрался в ее квартиру, что-то в их отношениях изменилось. Она сидела очень прямо, аккуратная, сосредоточенная, держа во рту леденец. Похоже, что-то она ему не договаривает. С другой стороны, и ему тоже есть что скрывать. «Ты точно уверен, что готов, Алекс?» — спросила она. «Да». Алекс помолчал, затем спросил. «А они точно поверят, что я сбежал?» Блант невесело улыбнулся сжатыми губами. «О, да», — ответил он. «Мы заставим их поверить». Это случилось в Лондоне и попало в шестичасовые новости. По шоссе Вествей одной из главных дорог, ведущих из города, на большой скорости неслась машина. Она была высоко. Эта часть дороги шла по эстакаде, стоящей на огромных бетонных столбах. И вдруг машина потеряла управление. Свидетели рассказывали, как она дернулась влево, потом вправо и вылетела на встречную полосу. В массовую аварию попала чуть ли не дюжина машин. «Фиат» Уна смяла, словно бумажный. Одну «БМВ» разорвала напополам вдоль. Потом в них, не успев затормозить, врезался фургон, полный цветов. Задняя дверь распахнулась, и асфальт вдруг оказался усыпан розами и хризантемами. Такси, пытаясь избежать всеобщего хаоса, врезалось в отбойник и полетело вниз, врезавшись в окно верхнего этажа какого-то частного дома. Лишь чудом никто не погиб, хотя госпитализировать пришлось по крайней мере два десятка людей. Последствия аварии засняли с вертолета дорожной полиции. Именно они и попали в телевизионную картинку. Дорогу перекрыли. Из сгоревшей машины до сих пор валил дым. Повсюду валялись металлические и стеклянные обломки. Полиция опросила ряд свидетелей, и вот что они рассказали. В той первой машине, которая спровоцировала завал, сидел мальчик. Он выбрался из нее, как только все закончилось, и убежал прямо через дорогу. Какой-то человек в черном костюме и темных очках пытался гнаться за ним, но он явно был ранен и хромал. Мальчик сбежал. Через два часа дорога по-прежнему была перекрыта. Полиция сообщила, что ищет этого мальчика, чтобы допросить его. Но описание дали лишь самое общее. 14 лет, одет в черное. Они даже имени не знали. Транспорт на западе Лондона почти полностью встал. Чтобы полностью разгрести завалы, понадобится не один день. Джулия Ротман сидела в гостиничном номере в Мэйфэйре. Увидев новости, она нахмурилась. Она, конечно, знала, что это за мальчик. Он просто не мог быть никем другим. Интересно, что же произошло? И, что еще интереснее, когда Алекс Райдер выйдет с ней на связь? Алекс позвонил только в 7 часов вечера из телефонной будки неподалеку от мраморной арки. Он уже надел брекеты, чтобы успеть к ним привыкнуть. Тем не менее, говорить нормально, не натыкаясь на брекеты языком, было пока еще трудновато. Трубку взял мужчина. «Да?» «Это Алекс Райдер». «Где ты?» «В телефонной будке на Эджвер Роуд». Он говорил правду. Алекс снова был одет в черный костюм ниндзя, который выдала ему Скорпия. Телефонная будка стояла возле ливанского ресторана. Он не сомневался, что Скорпия отследит звонок с помощью высокоточного оборудования. Интересно, быстро ли они его найдут? Алекс вспомнил аварию. Нужно отдать Ми-6 должное. Они устроили великолепную постановку. В действии участвовали машин 20, причем у каскадеров была от силы пара часов, чтобы все отработать. Никто из мирных жителей не пострадал. Но по телевизору и в репортажах все выглядело на удивление реально. Все вышло так, как и сказал Блант с самого начала. Чем больше завал, тем меньше поводов для сомнения. Газета «Evening Standard» даже вышла с фотографией такси, застрявшего в окне дома. Впрочем, голосу по ту сторону трубки на все это было наплевать. «Она мертва?» — спросил он. «Она». Скорпия больше не называла ее миссис Джонс. Но, с другой стороны, трупам имена не нужны. «Да», — ответил Алекс. «Когда они придут за ним, то найдут в кармане кар П-9, из которого выпущена одна пуля. Если осмотрят руки...» Блант не сомневался, что они так и сделают. «На них будут следы пороха. А на рукаве рубашки было пятно крови. Той же самой группы, что и у миссис Джонс. Собственно, миссис Джонс сама сдала кровь для этого пятна. Что случилось?» «Меня взяли, когда я выходил из дома. Отвезли на Ливерпуль-стрит, допросили. Сегодня днем собирались перевести в другое место, но я сумел сбежать». Алекс постарался придать своему голосу панические нотки. «Он просто подросток. Он впервые убил человека, а теперь подался в бега». «Слушайте, вы сказали, что заберете меня, когда я все сделаю. Я в телефонной будке. Меня все ищут. Я хочу встретиться с Найлом». Короткая пауза. «Хорошо. Иди к станции метро «Банк». Там перекресток 7 дорог. Жди у главного входа ровно в 9. Мы придем тебя забрать». «Кто?» — начал Алекс, но в трубке уже звучали короткие гудки. Он повесил трубку и вышел из будки. Мимо пронеслись две полицейские машины с мигалками, но он их нисколько не интересовал. Алекс огляделся, чтобы сориентироваться, потом пошел на восток. Станция «Банк» находится на другой стороне Лондона. Пешком туда идти целый час. Денег у него с собой не было. Если попытаться сесть зайцем в автобус, его могут арестовать. А когда он туда доберется... 7 дорог. Скорпио очень осторожно. За ним могут прийти с любой стороны. Если это ловушка, и за ним следит Ми-6, то им придется рассредоточить силы по 7 направлениям. Он шел по оживленным тротуарам, держась в тени, стараясь не задумываться о том, во что же ввязывается. Уже темнело. В небе виднелась яркая, мертвенно-белая луна. На следующий день все так или иначе закончится. До крайнего срока, назначенного Скорпией, осталось чуть больше 20 часов. Для него это тоже был крайний срок. И об этом он миссис Джонс не сказал. Он вспомнил, что случилось на Малагоста. Последний день обучения его отправили на осмотр к психиатру, дотошному мужчине средних лет, который провел несколько тестов, а потом достал результаты его медобследования. «Что там сказал доктор Штайнер?» «Он немного измотан. Ему нужны витамины». А потом он сделал Алексу укол. Алекс не сомневался. Ему ввели те же самые наночастицы, которые должны убить тысячи других детей в Лондоне. Он практически чувствовал, как они курсируют у него в крови. Миллионы миниатюрных золотых пуль, которые кружатся в сердце, ожидая приказа, чтобы выпустить свое смертоносное содержимое. Во рту чувствовался неприятный горький привкус. Скорпия обманула его. С самого начала насмехалась над ним. Еще в Позитано, попивая шампанское, миссис Ротман уже думала, как от него избавиться. Он не рассказал ничего миссис Джонс, потому что не хотел, чтобы она знала. Он не хотел, чтобы кто-либо узнал, какую же глупость он сделал. Но, с другой стороны, он был готов на что угодно. После того, как антенны включат, он умрет. Но пока время еще есть. Скорпия говорила ему, что месть — это приятное чувство. Алекс Райдер собирался отомстить.